Скроемся за облаками. Не нужен мне никто другой. Эта любовь нежнее даже, чем мечтали. Ты забери меня с собой, пока никто не видит этими ночами. Не нужен мне никто другой. Только ты и ты, только мой. Ты и ты только мой.